Тарантас летел. «Ага, вот и Иван Васильевич!» — закричал кто-то в толпе. «Иван Васильевич! Иван Васильевич!» — подхватил хором уродливый сброд. «Дождались мы этой канальи Ивана Васильевича! Подавайте его сюда, моего подлеца! Проучим голубчика, мы его в палки примем, плясать заставим, пусть пляшет с нами, пусть околеет. Вот и к нам попался, хе-хе-хе, брат, важничал больно, света искал, мы просветим тебя по-своему, эка великая фигура, и грязи не любишь, и взятки бронишь, и сумерки не жалуешь. А мы тут сами взятки, дети тьмы и света, сами сумерки, дети света и тьмы. Эхе-хе-хе, ату его, не плашайте, ребята, ату его, лови, лови, лови, сюда его подлеца на расправу, мы его, хе-хе-хе. И метлы, и кочерги. Все мерзкие, уродливые гадины понеслись, помчались, полетели Ивану Васильевичу в погоню. «Постой, постой!» — кричали хриплые голоса. «Ату его! Ловите его! Вот мы его, подлеца, не уйдешь теперь, попался! Хватайте его! Хватайте его!» «Караул!» — заревел с отчаянием Иван Васильевич. Но добрый тарантас понял опасность. Он вдруг ударил сильнее крыльями, удвоил быстроту полета. Иван Васильевич зажмурил глаза и, ни жив, ни мертв, съежился на странном своем гиппогрифе. Он уже чувствовал прикосновение мохнатых лап, острых когтей, шершавых крыльев. Горячее, ядовитое дыхание адской толпы уже жгло ему и плечи, и спину. Но тарантас бодро летел. Вот уж подался он вперед, вот уж изнемогает, вот отстает нечистая погоня и ругается, и кричит, и проклинает, а тарантас все бодрее, все сильнее несется вперед. Вот отстали уже они совсем, вот беснуются они уже только издали. Но долго еще раздаются в ушах Ивана Васильевича ругательства, насмешки, проклятия, и виск, и свист, и отвратительный хохот. Наконец желтое пламя стало угасать, адский треск снова обратился в глухой гул, который все становился отдаленнее и неявственнее, и мало-помалу начал исчезать. Иван Васильевич открыл глаза. Кругом все было еще темно, но на него пахнуло уже свежим ветерком. Мало-помалу своды пещеры начали расширяться, расширяться и слились постепенно с прозрачным воздухом. Иван Васильевич почувствовал, что он на свободе и что тарантас мчится высоко-высоко по небесной степи.